Я открыл дверь, и колокольчик прозвенел. Всего однажды, высоко, чисто, и слабенько звякнул в опрятном сумраке над дверью, как будто металл и размер с тем и выбраны, чтобы получался этот чистый, слабый звяк, и не изнашивался колокольчик, и не слишком велик был расход тишины на ее водворение после того, как дверь открылась, и навстречу тебе теплый дух свежевыпеченного хлеба. И стоит замурзанная девочка с глазами, как у плюшевого медвежонка, и с двумя словно лакированными косичками. — Привет, сестренка. В теплой хлебной духовитости личика, как чашка молока, с малой домесью кофе. А где продавец? Смотрит молча. Но вот задняя дверь отворилась, и вошла хозяйка. Над прилавком, где за стеклом ряды румяных корок, воздвиглось опрятное серо-стальное лицо. Жидкие волосы туго оттянуты с опрятного серо-стального лба, очки в опрятной серо-стальной оправе. Воздвиглось, прикатило, водрузилось, как магазинная стальная касса. На библиотекаршу похоже. На нечто мирно засушенное среди пыльных полок, где в строгом порядке расставлены непреложные и прописные истины, давно отрешенные от жизни. Как будто стоит лишь дунуть ветерку из мира, где неправедность творится. Реминисценция из любимого Фолкнером стихотворения английского поэта Алфреда Эдуарда Хаусмана, 1859-1936, входящего в книгу «Парень из Шропшира», 1896 год. Я пытаюсь понять, почему я хожу по земле, пью воздух и чувствую солнце, но причины никак не найти. Успокойся, успокойся, душа, это ненадолго. Давай потерпим. Пусть неправедность творится у нас на глазах. Смерть уподобляется в стихотворении вожделенному сну, и оно заканчивается словами: «О, почему же я проснулся? Когда же я смогу уснуть вновь?» «Пожалуйста, две сдобные, мэм». Взяла под прилавком квадратно нарезанную газету, положила на прилавок, достала две плюшки. Девочка смотрит на них, не моргая и глаз не сводя, похожих на две коринки, всплывшие в чашке некрепкого кофе. Страна для Мойш, отчизна итальяшкам. Ироническая перефразировка стиха из патриотической песни Фрэнсиса Скотта Ки 1779-1843 «Звездное знамя» 1814, ставший с 1931 года национальным гимном США. Америка — страна свободных, отчизна отважных. Смотрит на булочки, на опрятно серо-стальные пальцы, на широкое золотое кольцо за синеватым суставом указательного левого. — Вы их сами выпекаете, мэм? — Простите, сэр, — переспросила она. — Вот так. Простите, сэр. Точно на сцене. С вас 5 центов. Что-нибудь еще желаете? — Нет, мэм, я-то нет. А вот юная леди желает. Из-за витрины хозяйки ее не видно. Подошла к краю, смотрит оттуда на девчушку. — Она с вами? — Нет, мэм. Я вошел, она уже здесь была. — Ах ты, негодница маленькая, — сказала хозяйка. Вышла из-за прилавка, но, не доходя, остановилась. — Небось, набила уже карманы? — У нее нет карманов, — сказал я. — Она ничего не брала, стояла и ждала вас. — А почему колокольчик молчал? — грозно блеснула на меня очками. Ей не хватает только пучка розок, и на доске, чтоб классный, позади, 2 умноженные на 2